«Ты еще кто?» – спросил мужчина, чуть хрипловатым голосом, отряхнув со своей черной робы невидимую пыль. «Ирата Заркан, ищу Антусадора. Это вы?» «Да». «И зачем же я тебе понадобился?» – спросил Сид, полностью повернувшись ко мне. «Мой учитель Тарал Кшун приказал прибыть сюда и помочь вам в изучении гробницы. Я просил кого-нибудь постарше», – скривившись, сказал Дор и почесал макушку. А Тарал пообещал, что у него есть подходящий разумный. «Учитель выбрал меня, поскольку я знаю киттат и общеситские языки». «Да», – скептически спросил Антус. Пошарив взглядом по столу, он взял один из свитков и протянул мне. «Тогда возьми и прочитай». Взяв пергамент, или что это такое, в руки, пробежался по тексту. «Хаэм, любопытная штука. Какой-то древний диалект, которому 1000 лет в обед, но прочитать такое я мог». «Хе-хе», откашлившись, приготовился декламировать с чувством, с толком, с расстановкой. И последним взмахом клинка Марка Рагнас обезглавил своего соперника Симуса, став правителем империи ситов. «Мне продолжать?» «Не надо», — ответил меня Дор. «Что же, неплохо, только не взмахом, а ударом. В данном контексте нужен именно такой перевод. А что ты можешь сказать о самом Марке Рагнасе?» «Хаэм, он был одним из самых могущественных и мудрых правителей ситов», — начал вспоминать я, почесав подбородок и посмотрев вверх. Владыка Рагнас выступал против расширения территорий, чего в свою очередь желали милитаристы. Его 100-летнее правление считается золотым временем старой империи ситов. «Хорошо, вижу, что и об истории представления имеешь. Тогда поступим так. Твоей задачей пока будет расшифровка найденных текстов для имперской археологической службы. Я их позже проверю и когда пойму, что все правильно, отдам эту работу тебе на откуп». Мне только и оставалось что кивнуть. Сид же, несколько приободрившись, перекинул мне на датапад фотографии текстов, выбитых, как я понял, в одной из гробниц. Получив задание, с интересом принялся его выполнять. Глядишь, смогу для себя почерпнуть что-то интересное. Потихоньку расшифровывая описание ритуала ситского колдовства, я увидел, как Антус Дор сел на пол, взял в руки черно-красный куб, покрытый вязью символов, и закрыл глаза. Прервав свое занятие, решил посмотреть, что будет дальше. Ладони Сита едва уловимо засветились, после чего он сидел так еще пару часов, совершенно неподвижно. Я, естественно, не стал наблюдать за ним все это время, поскольку требовалось завершить свою работу. Это оказалось не так-то просто. Переданные надписи приходилось перепроверять не по одному разу, чтобы не исказился смысл. Я рассудил, что стоит выложиться на полную, поскольку характер Сита мне был неизвестен. Вдруг он псих и по малейшей причине пуляет молниями во все стороны. К моменту, когда я уже полностью расшифровал записи и рассматривал находившиеся в палатке артефакты прошлого, Дор наконец-то пробудился. Мужчина, тяжело дыша, стал утирать пот с лица. Встав и сделав короткую разминку, он посмотрел на меня. «Как успехи?» «Ирата, я перевел все, что вы сказали», честно ответил ему. «Обязательно проверю», пообещал Сид, вновь усевшись на пол. Посмотрев на меня, он хмыкнул и продолжил, прикрыв глаза. «Задавай свои вопросы, а то я чувствую твое любопытство. А что вы делали?» «Я использовал Тайвардракс на этом артефакте. Теперь мне известны некоторые детали прошлого, связанного с хозяином данного куба. Ну надо же, он владеет психометрией. Круто. О, учитель рассказывал нам об этой редкой способности. Вроде как у кефаров она периодически появляется. Отец мне об этом говорил», кивнув, произнес Дор. Увидев, что я не понял, о чем он, мужчина пояснил. «Мой отец кефар, от него я получил возможность использовать психометрию и эти клановые татуировки. Так они вроде за республику, разве нет?» «Верно. Просто он как-то сошелся с моей матерью в бою, а дальше искра, буря, безумие, и через 9 месяцев появился я. А поскольку республику отец не жаловал, то в итоге перешел на сторону империи. А во, прям сюжет голофильма», брякнул я. «И не говори», согласился Антус, устало потерев лицо. «Видимо, психометрия забрала много сил, раз он до сих пор неважно выглядел. Ладно, как-то мы заболтались. Давай сюда, что ты там напереводил». Перекинув ему текст, сел рядом, ожидая, когда мужчина все проверит. В итоге, это заняло у него полчаса, после чего он вынес свой вердикт. Что же, пусть в переводе и присутствуют контекстуальные ошибки, получилось весьма достойно. «Ты мне подходишь. Я договорюсь с Таралом о том, чтобы он не нагружал тебя другими делами. Так вам нужен кто-то для разгребания рутины, именно. Психометрия отнимает много времени и сил, поскольку приходится заглядывать в далекое прошлое. В итоге перевод и прочее делается по остаточному принципу. А найти кого-то с глубоким знанием киттата сложно. Основная масса подобных ситов – это представители древних родов, не желающих иметь с полукровкой дел, со скрытой злостью сказал Дор. Ладно, это не важно. В общем, давай на сегодня закончим. Когда у тебя завтра прекращаются занятия? В 14 стандартных часов. Позже я обедаю и тренируюсь. Хм, тогда встретимся завтра в 17:00 здесь. Понял? Да. Попрощавшись с Ситом, я отправился в свою берлогу, а на следующий день удалось получить от довольного учителя пропуск в раздел библиотеки, где содержались более изощренные знания. Видимо, у них с Дором есть какие-то совместные дела, отчего Таралкшун был так заинтересован в моей работе с полукровкой. Следующие полгода пролетели очень быстро, особенно из-за распорядка дня, ставшего более насыщенным. До обеда я обучался путям ситов, после чего следовал короткий отдых с медитацией и отправлялся к Антусу Дору. Сам мужчина работал в тесной связке с ИАС, Имперской археологической службой. Эта организация была подразделением сферы древнего знания и занималась поиском артефактов, голокронов, их изучением, а также защитой от опасностей прошлого. Сама же сфера являлась местным министерством, и всего их насчитывалось 12 штук. Но я отвлекся. В итоге, пока на мне была рутина, мужчина мог заняться более интересными вещами. Хотя тут я утрирую. Не один раз во время переводов мне удавалось найти полезную информацию, которую следовало мотать на усы любую выступающую часть тела. Например, сейчас я имел в загашнике пару ритуалов древних владык ситов, с помощью которых можно было стать сильнее. Но не все было так просто. Для начала следовало научиться алхимии и колдовству. Это еще не говоря об ингредиентах вроде сердец пользователей силы. Были и иные интересные знания, которые могут пригодиться в будущем. К тому же не так давно империя наконец-то одержала победу над республикой. Из-за этого события радости у большей части общества не было предела. Как же, подобного ждали еще 7000 дбя, после столетней тьмы и второго раскола. А сейчас уже наступил 3653 год, настоящая бездна времени. К тому же сама Великая Галактическая война длилась целых 28 лет, что только способствовало накалу страстей. Теперь республика должна была заплатить контрибуцию и отказаться от множества систем в пользу империи. В их число даже попала родина Антуса Дора, Кифу. В общем, для главного оплота свободы и демократии далекой-далекой галактики наступили непростые времена. Отступление. Подумать только. С момента Великой гиперпространственной войны прошло больше 1300 лет. И вот мы выиграли. С наслаждением произнес Таралкшун, сжав кулаки. Теперь же мы сполна отомстим республике за геноцид моей расы. Не торопи события, посоветовал ему спокойный Эншин, сложив руки на груди. Война закончилась подписанием мирного договора. Вот какого хатта. Мы должны были додавить этих ублюдков до конца. Успокойся. Я прекрасно понимаю, что в тебе говорят эмоции и желание реванша. Но нужно смотреть на вещи трезво и думать о будущем. Народ империи устал. 28 лет войны — это не шутки. Требуется передышка, как для ситов, так и для простых солдат с гражданами. Заодно следует проглотить все, что перешло империи в результате соглашения, да и нужно восполнить потери. Подобным ходом, мы даем республике передышку, недовольно заметил чистокровный сит, все же немного успокоившись. Пускай, мы одолели их, когда имели более слабые позиции. Стоит же нам полноценно включить новые территории в империю и вырастить следующее поколение ситов, как республику ждет поражение. Так что учи своих деток хорошо. Именно они будут главной ударной силой во второй галактической войне, сказал Эншин, взяв датапад и став что-то на нем набивать. Тогда мы обречены, фыркнув, заметил Кшун. Эти тупорогие банты джедаев смогут только рассмешить. Ты слишком предвзят. У тебя есть несколько неплохих ребятишек. Мне бы твою уверенность. Это не уверенность, а знание, поправил человек. Как скажешь, иронично произнес Тарал. И если тебя это успокоит, то сейчас республику будут активно душить невоенными методами. Даже интересно, что они в итоге предпримут и сколько продержатся. Конец отступления. Учитель на волне победной эйфории слегка смягчился и некоторое время не наказывал нас слишком сильно. За это время мы успели выучить Атару и приступить к Шиин. А вот Джемсо нам не показывали. Как я понял, это ответвление пятой формы еще не было создано. Шиен или же путь Крайт Дракона совмещала в себе защиту Сарису и нападение Макоши. Смысл этой формы был в использовании силы противника против него же. Конкретно в варианте, показанном нам, пользователь Шиен мог отражать бластерные выстрелы в противника. В итоге, пятая форма давала хорошую защиту как от дальних, так и от ближних атак, но для дуэлей была мало применима. Вроде как на этом и погорел Скайуэкер, выйдя впервые против графа Дуку. Джемсо, второй вариант данной формы как раз наоборот, был хорош в одиночном бою, но его еще не придумали. В общем, стиль интересный, но имеет свои слабые места и требует немало физической силы для эффективного использования. Пока я раздумывал над включением элементов Шиен в Сарису, но хотелось сначала опробовать Ниман, чтобы уж точно понять, какой стиль мне будет наиболее удобен. Не забывал учителей о тренировках способностей силы. За это время мы смогли дойти до техник изменения, и по сравнению с уже пройденным, могу на полном серьезе сказать, что данный раздел действительно самый сложный. С помощью умений этого этапа уже можно было влиять на силу вне своего тела. Правда, мы коснулись изменения лишь самым краем. Еще много лет понадобится, чтобы овладеть им на достаточном уровне. А пока я спокойно себе учился и помогал Антусу Дору, подзабив на остальное, у нас в классе накалялась обстановка. Попытки учителя разжечь соперничество оказались достаточно успешными. Конкретно я столкнулся с тройкой деток, которым еще не особо понравилось мое переселение в козырную комнату. А дальше у них появились новые поводы для недовольства. За счет плодотворной работы с кефаром-полукровкой, мое положение в местном табеле о рангах неплохо поднялось, что сказалось на многих вещах. Отношение учителя, определенно, он получал от Дора что-то ценное, знания, проживание и так далее. Копаться в древностях оказалось очень выгодно. Кстати, насчет этого, сначала я думал, в чем проблема Дору найти себе подходящего помощника. После его слов стало немного яснее, но окончательное понимание пришло позже. Ситы, хорошо разбирающиеся в киттате и истории, обычно уже имели покровителей, на которых работали, либо использовали свои знания для себя, а некоторые из них вообще не хотели тратить время на подобное времяпрепровождение, уже имея в своих руках немалое могущество и возможности. Не стоит забывать и об опасности разграбления гробниц мертвых ситов, что отваживало многих разумных. К тому же наследие прошлого, которое требуется изучить, великое множество и нужных спецов просто не хватает, а я же, пусть и частично, подходил под требования. Таким образом, получая крошки с барского стола, уверен, что взрослые ситы за все про все получали столько, что мне и не снилось. Один конкретный Ирата Заркан выбешивал уже заведенных соперничеством деток, и рано или поздно это все должно было лопнуть как гнойный прыщ, что по закону подлости и произошло. А дело было так: сидел я себе в столовой после занятий, ел вкусный стейк из нерфа и был в кои-то веки доволен жизнью. Правда, это быстро прошло, поскольку сила начала шептать о надвигающихся неприятностях. Быстро доживав мяско, оглянулся по сторонам и увидел идущую ко мне троицу одноклассников, с вполне очевидным желанием подраться. Эх, только я понадеялся, что день пройдет хорошо. Ю, Ирата, поздоровался со мной самый мелкий из этой компашки, блондин с серыми глазами, вздернутым носом и неприятной гримасой на круглом лице. Как дела? Не надоело еще вылизывать задницы взрослым? Привет, Джуд. Я подобным не занимаюсь, а с делами до недавнего момента все было неплохо, устало ответил я, встав напротив них. В столовой же притихли разговоры остальных учеников. Все, видимо, хотели после хлеба получить немного зрелищ. А что так? Поинтересовался загорелый брюнет с оранжевыми глазами и широким, плоским лицом. Неужто учитель решил на тебя забить? Да пока вы трое ко мне не подошли, все было нормально, Лим. Так значит, мы тебе мешаем, Ирата? Едва сдерживая ухмылку, грозным голосом поинтересовался главный из этой тройки. Да плевать мне на вас, говнюки. Просто я прекрасно понимаю, зачем ты со своими дружками подошел, Цирус, сказал, прямо смотря на мальчишку выше меня, с короткими черными волосами, красноватой кожей, темными глазами и резким, словно вырубленным прямоугольным лицом. Вы ищите неприятности и определенно их найдете, если не отступите. Придурок, думаешь, что такой крутой? Прошипел Джуд, дернувшись в мою сторону. Да мы тебя сейчас так отделаем. Ну все, Ирата, сейчас ты огребешь. Пошли, выйдем на улицу. О, здравствуйте, учитель Кшун. Посмотрев за спины тройки мелких придурков, — сказал я, ощущая, как темная сторона силы подобно пламени течет по телу. «Учитель», — начал Джуд, поворачиваясь, но практически сразу полетел на пол, после удара в челюсть. «Уф, ЧТ», — растерянно произнес Лим, но получив поддых, рухнув на колени, пытаясь вздохнуть. «Гах, а вот Цируса не удалось также выключить из драки. Он, похоже, смог предвидеть мой удар, поскольку достаточно резво отскочил назад». Ругнувшись, говнюк шагнул в бок и атаковал хуком по голове. Тут мне помогла форма Сарису, переложенная на бой без оружия. Я успел перехватить руку красного, заломить ее и уткнуть Цируса мордой в соседнюю столешницу. На весь бой ушла тройка секунд. «Ну и стоило оно того?» — хрипло спросил я брыкающегося мелкого дурака. «Да пошел ты, Шабуир!» — огрызнулся Главгот, пытаясь освободиться. Я уже хотел было ответить, но, увидев вариант будущего, еще раз шваркнул головой об стол Цируса и отскочил в сторону. Успевший частично прийти в себя Джуд атаковал меня со спины, но не преуспел. Пропустив его удар над собой, я с помощью подсечки уронил блондинчика на пол, где еще раз стукнул по дурной голове. Встав, оглядел поле битвы. Мелкие поганцы стонали, изливая в пространство эманации боли. Можно было бы ими подпитаться, как нас учили, но мне не хотелось садиться на подобный наркотик. По крайней мере, не в подобной ситуации. К тому же, пока я не стану достаточно умел, не следует бесконтрольно поглощать темную сторону. А вот некоторые из учеников постарше не были такими разборчивыми и даже подошли поближе, желая урвать немного халявы. Остальные же с интересом наблюдали за нами, ожидая, что будет дальше. «Ну и стоило оно того, придурки?» — вновь спросил я троицу. «Да пошел ты!» — жалко промямлил Лим, не решаясь напасть в одиночку. «Если еще раз попрете буром, я вас отделаю, как бессмертные ситские боги Клор-слизня», — медленно произнес, окинув каждого взглядом и развернувшись, пошел на выход. «Мы тебе это еще припомним», — прошептал Цирус, буря мою спину чуть ли не физически ощущаемым взглядом. «Если жизнь не мила, то пожалуйста», — бросил я, не останавливаясь. Уже почти выйдя из столовой, взглядом зацепился за Айрис, которая чинно и благородно вкушала пищу в углу, наблюдая за мной. Девочка это заметила и, несколько демонстративно фыркнув, вернулась к пище. «И что это значит?» — закрыв дверь своей комнаты, даже не раздеваясь, рухнул на кровать. Все же, несмотря на скоротечность, бой потребовал от меня изрядного напряжения. Одновременная скорость силы, предвидение и просто усиление тела — это уже напряжно. Ну да ладно, главное, что удалось поставить их на место. Возможно, эти трое гангста не захотят со мной в дальнейшем связываться. Жаль только, подобный исход маловероятен. Как будто этого было мало, ночью я опять увидел уже знакомый кошмар с Генном Рантом в главной роли. Несколько месяцев его не было, и вот опять. «Скучал по мне мелкий ублюдок», — крикнул этот хрен, неторопливо приближаясь, по песку Карибана. В этот раз сон повторял место около одной из гробниц. «Очень. Особенно по возможности тебя прикончить. Дерьмо банты, ну держись», — рявкнул Ген и побежал на меня. Я же, не теряя спокойствия, обратился к силе и, крепко схватив меч, ударив по вытянутой руке ублюдка. Взревев, он попробовал прописать мне по голове, но промазал и получил еще один болезненный тычок. Не успел я обрадоваться, как Рант, ускорившись, схватил меня за шею и принялся бить по голове, одновременно душа. Первым же ударом он меня выключил, только чтобы включить следующим. Прекратив сдерживать бурлящие эмоции, я смог взять телекинезом все его тело под контроль, остановив кулак в паре сантиметров от своей головы. Медленно Ген отпустил мою шею и отошел на шаг назад. Ублюдок бешено шевелил глазами, пытаясь освободиться и сказать очередное ругательство, но хрена у него что получилось. Чувствуя, как силы утекают, заставил его наклониться. Взяв меч двумя руками, я замахнулся и обрушил на голову Ранта удар, в который вложил всю злобу, которую только мог. «Сдохни уже, наконец!» Его башка от такого взорвалась, а тело ублюдка распалось на какую-то черную взвесь, которая просто растворилась в окружающем пространстве сна. «Неужели все?» — устало спросил я у статуи неизвестного лорда ситов, которая стояла недалеко от меня. «Значит, нужно было победить?» «Именно!» — прозвучал сзади хрипловатый низкий голос. «Да вы издеваетесь!» Развернувшись, увидел мрачную фигуру в черной робе, доспехах под ней, серебристой маске и с включенным красным световым мечом. Но не успел я хоть что-то сказать, как неизвестный притянул меня к себе и обезглавил своим клинком. «Ах!» — воскликнул я, проснувшись и ощупывая шею. Да уж, никогда бы не подумал, что еще при жизни узнаю, каково это потерять голову. Да, это что же как в играх, убил одного, теперь следует разобраться с более сильным. Раздумывая над произошедшим, я пролежал без сна не меньше часа, пытаясь заснуть. В итоге, встать утром было очень сложно. Повезло еще, что сегодня суббота, а значит, пока можно не спешить. Урок с Киртусом будет еще не скоро. В этот день я решил особо не напрягаться и побыть на чиле, на расслабоне. Поэтому на занятие к Ситу шел отдохнувший, полной силой готовый к новым свершениям. Правда, в этот раз мы встречались в кабинете человека, что случалось впервые. «Здравствуйте, мастер». «Здравствуй, Ирата. Присаживайся. Чем займемся сегодня?» С интересом поинтересовался у мужчины, сев на кресло, стоящее напротив него. «Давай сегодня поговорим о тебе». «Что, обо мне?» – недоуменно переспросил я. «Именно. Знаешь, за все время нашего знакомства, я внимательно наблюдал за тобой, Ирата, и пришел к выводу, что ты слишком…» – прервался Киртус, словно ища нужное слово и пощелкав пальцами, для помощи мыслительному процессу. «Взрослый». «Да, именно так. А я с трудом удержал мысли от паники, смотря как Сид взирает на меня с едва заметным интересом. Твою мать, что же делать? Так кто же ты такой, Ирата? Ирата ли? Нерв. Шабуир, что-то вроде придурка на мандаларском, но грубее. Глава 10. Откровенности экзамен. Глава 10. Откровенности экзамен. Я сидел и не знал, что делать дальше. У меня имелись опасения насчет мужчины, поскольку уж больно он был внимательным. Иншин Киртус не раз удивлялся, что я быстро освоил что-то или понял достаточно сложное для ребенка понятие. Один момент мне даже хотелось прекратить обучение, но от такого шага остановило два аргумента. Сид определенно был очень хорош как учитель. Киртус вложил в меня не сильно меньше, чем Тарал Кшун, несмотря на то, что уделял час в неделю. Отказаться от такого, особенно зная, какой замес произойдет уже через десяток лет, было просто физически невозможно. К тому же просто взять и бросить обучение, после всех успехов, было палевное палево. Все шло нормально, и тут раз, взял да отказался. Поэтому я решил не отсвечивать и тихо мирно учиться. Видимо, получилось так себе. Так и будем молчать? Спросил Сид, совершенно не выказывая нетерпения. Я не понимаю, о чем. Ложь, резко перебил меня Иншин. Сейчас ты лжешь. Давай не будем портить наше общение подобными вещами. Неужели я не заслужил за свои труды правды? Я опустил голову, не понимая, как вывернуться из этой ситуации. Ты опасаешься моей реакции на правду, верно? Спросил мужчина. А если я дам слово, что не стану как-либо вредить тебе, тогда скажешь, походу другого выхода нет. Да, вот и хорошо. Я, Иншин Киртус, даю слово, что никоим образом не стану тебе вредить. А теперь, не мог бы ты утолить мое любопытство? Вновь спросил Киртус. У меня возникло ощущение, что он был весьма заинтересован в решении этой загадки. Я, перерожденец, ХМ, то есть ты живешь уже не первую жизнь? Подавшись вперед, поинтересовался Киртус, прищурив глаза. Да, вторую. Как интересно, а кем ты был в прошлой жизни? Великим Ситом, раз смог такое провернуть, но почему тогда не знаешь элементарных вещей? Кхе-кхе, нет, я был обычным человеком без возможности управлять силой, и даже самой силы у нас не было. Весь рассказ затянулся на полчаса, во время которых Сид сидел молча, внимательно слушая меня. Не стал только рассказывать о ЗВ. Дождавшись, пока я закончу, Киртус забросал меня вопросами, затрагивающими все сферы жизни, ответы на которые заняли еще минут 20. Значит, у вас люди враждуют из-за цвета кожи? Раньше. Сейчас все несколько иначе. Наверное, происходящее в этой галактике примерно схоже с той ситуацией, которая сейчас на Земле. А как ты к этому относишься? Спросил мужчина, почесывая подбородок. Я родился и вырос на территории распавшегося государства, где проповедовали равенство. Естественно, без проблем не обошлось, но, по крайней мере, меня учили относиться к другим так, как я хочу, чтобы относились ко мне. Так что скептически отношусь к расовому противостоянию. Что же я понял тебя? Хороший принцип и предельно простой. Мужчина замолчал и задумался, а я последовал его примеру. Так мы и сидели пару минут в полной тишине. Мастер, что со мной будет? Наконец задал я самый главный для себя вопрос. Ничего, хмыкнув, просто ответил Киртус. Вообще, а как же желание многих ситов обрести бессмертие и все такое? А ты знаешь, как обрел возможность перерождаться, задал встречный вопрос мужчина. Нет, перефразирую. Ты подозреваешь, как этого добился? Да, за время жизни в этой вселенной и обучения путям силы, у меня была возможность обдумать причины моей возможности перерождаться с памятью. Дело в том, что при жизни на Земле я владел не только медитацией и самадхи, успокаивающая или пассивная, и випашьяна аналитическая или активная. Помимо них, у меня была возможность практиковать еще один вариант. С помощью этой медитации буддийские монахи могли управлять своим перерождением, якобы. Поскольку монахом не был, да и не верил в подобное, я скептически относился к этим рассказам, но самой медитацией заинтересовался. Она была достаточно сложна, и лишь немногие монахи ее практикуют. Естественно, я не успел дойти до стадии чистого разума, стерев все лишнее, поскольку это задача многих лет, но определенного успеха все же добился, поскольку смог переродиться, сохранив разум, только в отличие от конечного результата не смог выбрать свое вместилище, а потом рождение случилось много всего, оттого и не сообразил сразу в чем дело, вижу по лицу и чувствую по эмоциям, что подозреваешь, прервал мои мысли Эншинкиртус, ну да это не важно. Помнишь, что я тебе сказал о нашем ордене, не все ситы такие, некоторые еще хуже, не удержался я, шутку добавить забыл, угу, и вас совсем не интересует потенциальное бессмертие, есть множество форм бессмертия, свою я уже нашел, это выращивание ситов, что станут надежной опорой империи, оттого перерождение и прочее, меня не особо интересует, и раз уж ты поведал такую интересную историю, то я расскажу свою, но перед этим, скажи, сколько ты дашь мне лет, основываясь на внешности, задал неожиданный вопрос Киртус, приподняв уголки губ, он выглядел как мужчина в самом расцвете сил, хм, 30, 35, что, 40, нет, мне 59, улыбаясь ответил Сид, ничего себе, никогда бы не подумал, теперь-то понятно, отчего он такой опытный, это один из эффектов проведенного мной в юности ритуала, видишь ли, в молодости я был очень высокомерным и уверенным в своих силах, в принципе, для этого были причины, в итоге, мне на глаза попался ритуал, с помощью которого можно было стать намного могущественнее, я, являясь одним из сильнейших ситов поколения, даже на секунду не усомнился в собственных способностях и стал готовиться к таинству, естественно все пошло не так, как задумывалось. Первую минуту мне казалось, что ритуал идет как надо, а потом я начал умирать. Разум и душа просто стали покидать тело, отправляясь в бездну или сила знает куда. Все мои действия не возымели никакого эффекта. С таким же успехом можно было бы остановить песчаную бурю голыми руками. Так я и умирал, ощущая, как жизнь неторопливо утекает капля за каплей. Но в тот момент, на грани между существованием и небытием, у меня случилось видение. Видение, да. Продолжил Эншин, вновь погрузившись в воспоминания. Благодаря увиденному я собрал последние силы и зацепился за связь с телом. Этот день стал переломной точкой моей жизни. В тот момент, лежа на холодном каменном полу, исчерченном ритуальными знаками, я, хохоча как безумный, понял, насколько хрупка и мимолетна жизнь. Неважно, простолюдин ты или наследник древнего рода, унаследовавший великую силу, каждый из нас все еще смертен. А заодно... Этот день научил меня качеству, которое из ситов стараются изжить, смирению. Что-то мы можем изменить, а что-то нет, как ни старайся. Оттого я и не пытаюсь завладеть бессмертием, как-то по-джедайски, согласен. Но у достойных врагов всегда можно поучиться. А джедаи по определению достойны, ведь иначе и ситы, как их противники, ни на что не годны. К тому же, ритуал все же не был до конца провальным. Помимо красного глаза... Я получил замедленное старение и стойкость к разрушительному воздействию темной стороны силы, поэтому и надобности в продлении жизни у меня нет, и так получится прожить достаточно, чтобы все успеть, как бы не устать еще от существования, думаю, многие за такое были бы готовы убивать, заметил я, верно, но подобные эффекты появились скорее не благодаря, а вопреки, и повторить их вряд ли удастся, ясно, да уж история очень интересная, теперь я понял, почему вы так отличаетесь от большинства ситов, но у меня возник вопрос, задавай, кивнув, разрешил собеседник, почему вы мне все это рассказали, откровенность на откровенность, заодно, я надеюсь, что эта история притушит твой страх, понял, и что теперь, ничего, ответил мужчина, пожав плечами, живи как жил до этого, учись, помогай Дору, сражайся, хех, со сверстниками и так далее. А другие ситы не знают, что я перерожденец. Можешь не переживать об этом. Тарал слишком занят другими проблемами и не обратит на твои странности внимания. Ваш класс первый в его карьере, и моему коллеге требуется показать себя хорошим специалистом. Он не может просто дать своим ученикам умирать в больших количествах. За такое Тарала снимут с должности. Но разве это не в духе ситов? Сильный выживает, а слабый нет, и все такое. Так да не так, есть здравый смысл. Мы бы никогда не смогли сравниться с джедаями, если бы убивали большую часть своих учеников. Нас бы просто задавили числом. Естественно, всегда находятся радикалы, которые могут зачастую позволить умереть большей части своих учеников. Но такое возможно только если подобный сит обладает огромными связями, мощью и в отношении детей простолюдинов. Смерти без разбору среди отпрысков аристократов никто не будет терпеть. Поэтому приемлемыми считаются потери пары-тройки самых слабых, ради подстегивания остальных. Да уж, вам повезло, поскольку Таралу пришлось тащить твой класс вперед и не сильно лютовать при этом. Только сейчас он взялся за вас всерьез. То есть это для того, чтобы показать хороший результат? Из ваших слов можно сделать вывод, что в этом нет особого смысла. Не в его случае. Род Тарала переживает не лучшие времена. И сейчас за каждым его действием пристально следят. Каждая неудача или ошибка будет использована для ослабления рода Кшун, сказал мужчина. Но сейчас же только закончилась война. Глупо воевать друг с другом. Не буду спорить, но так уж у нас заведено. Интриги в мире взрослых ситов обычное дело. Так наше общество держит себя в тонусе. Основное противостояние начинается после обучения. Вас сначала следует подготовить и произвести первую выбраковку самых никчемных. Говорю без прикрас, поскольку считаю, что ты не дурак и все понимаешь. Тех, кто смог продержаться дольше, ждет два пути. Первый – это занять нишу ситов самого нижнего звена и жить спокойно, насколько это возможно. Такие тоже нужны и востребованы. Либо лезть вверх, расталкивая всех локтями, и в таком случае ожидать всяческого противодействия от таких же амбициозных разумных. Короче, почти все то же, что и на Земле, только выкрученное на максимум. Слоган «Выживает сильнейший» и в прошлой жизни был весьма актуален. Разве что со смертностью там все было не так серьезно. Так что не переживай насчет Тарала. У него и так забот по горло. А другие ситы вряд ли смогут распознать в тебе перерожденца. Может быть, почувствуют неправильность, но на этом все. Я же тебя вычислил, как раз потому, что не являюсь ситом, зацикленным исключительно на себе. Подавляющее большинство моих коллег просто не обратили бы внимания на все несостыковки. Надеюсь на это. Да и мне, даже плотно общаясь с тобой, пришлось потратить много времени и специально давать задания, которые ребенок не осилил бы. Да, даже слов нет, до чего же ушлый товарищ. А в заботах учителя случайно Айрис не замешана? Решил задать я внезапно всплывший в голове вопрос. Может быть, а может и нет. Не хочу портить интригу, едва заметно улыбнувшись, сказал Сид. Блин, а я так надеялся, что он расскажет. Ладно, на сегодня хватит откровений. Думаю, у нас обоих прибавилось пищи для размышлений, поэтому предлагаю на сегодня распрощаться. Хорошо, до свидания, мастер Киртус. До свидания, пирата. Да уж, пищи для размышлений у меня действительно было много. До своей комнаты я дошел, обдумывая случившийся разговор и едва не влетев в двух ситов преподавателей. К счастью, обошлось, а то получать порцию молнии не хотелось. Ситуация же была так себе. Не хотелось выдавать свою тайну, вот только меня никто об этом не спрашивал. Но если судить по ощущениям, даруемым силой во время разговора, то Иншин Киртус не замышлял зла. Это обнадеживало. Доказательство не самое верное, но другого не было. К тому же, Ситу ничего не мешало просто препарировать меня и никаких гвоздей. В итоге, решил не заморачиваться. Поделать я сейчас ничего не мог. Значит, и переживать нет смысла. Посидею только раньше времени и все. К тому же теперь, после слов мужчины, мне удалось несколько расслабиться. Все 3 года обучения я был постоянно напряжен из-за возможности раскрытия. И если исходить из слов Киртуса, то можно успокоиться. Главное не делать глупостей. А между тем, мой класс подвергался постепенно увеличивающемуся давлению от учителя. Он продолжал ту самую выбраковку. Задания постепенно становились сложнее и жестче. И если до этого приходилось заниматься всякой расплодившейся на Карибане пакостью, сегодня нашими жертвами были разумные. Кшун решил провести урок пыток. Для подобного дела очень подходили молнии силы, но среди нашего класса еще не было тех, кто ими овладел. Еще подходил телекинез и кое-какие способности темной стороны. Большей части детей не хотелось участвовать в подобном, но получить молнию самому не хотелось еще больше. Многие из нас смогли прочувствовать данную технику на собственной шкуре, пусть и в достаточно урезанном виде. Лично я до сих пор отчетливо помнил ту боль, испытанную в самом начале своего пути, почти 4 года назад. «Что такое, Ирата?» – холодным голосом спросил меня учитель, закончив наставлять другого ученика. «Ты не желаешь выполнять мое задание, я считаешь, что этот осик не заслуживает боли. Смилуйтесь, милорд!» – прохныкал грязный брюнет, с синяками на лице, специальным образом закрепленный на операционном кресле. «Этот ублюдок убил целую семью. Мужчину, женщину и 2 их детей. Разве подобное не заслуживает наказания? Это неправда. Я не убивал их. Прислушайся к силе, Ирата. Что она тебе говорит?» Не обращая внимания на мужчину, поинтересовался у меня Тарал Кшун, прищурив глаза. «Сила говорит, что он», — начал я, максимально напрягая все свои невеликие ментальные способности. «Лжет. Нет, нет, это не так, молодец. А теперь слушайте меня вы все», — воскликнул Сид, обратив на себя внимание учеников. «Каждый из находящихся здесь настоящий ублюдок, загубивший не одну жизнь. Это насильники, убийцы, наркоторговцы, предатели, из-за которых умерло множество наших сограждан, и прочие отбросы общества. Именно таких ярких и разносторонних личностей я собрал для вас сегодня. И знайте, что причинив им боль, вы совершите лишь справедливое возмездие за их злодеяния. А теперь смотрите внимательно, как следует это делать». Определенно, узнав, что мой подопытный не самый хороший человек, стало легче. Я не фанат жестокости, но лучше уж так, чем пытать невинных. В итоге, этот урок выдался прямо-таки незабываемым. И надеюсь, что знания, полученные сегодня, мне в жизни не понадобятся. «Айрис, как насчет спарринга?» — спросил я девочку, желая отвлечься от испытанного. Конечно, мастерство владения разумом могло в данный момент помочь, но хотелось наоборот выплеснуть эмоции. «Что это в долине темных лордов сдохло, раз ты сам решил напроситься на бой?» — поинтересовалась удивленная Каш. «Или тебя так впечатлил сегодняшний урок?» «Неважно. Драться будем, еще спрашиваешь. В этот раз я даже победил. Девочка же все прошедшие месяцы так и продолжала сходиться со мной в бою». Надежда на то, что она постепенно охладеет к этой затее, постепенно испарилась. Чистокровная ситка проявила просто невероятное упорство, продолжая испытывать меня на прочность. Я пробовал поговорить с учителем, желая, чтобы она уже отстала от меня и не мешала заниматься своими вещами, но получил отказ. Мужчина аргументировал это тем самым соперничеством, которое позволяло нам расти над собой многократно быстрее. Посмотрев на ситуацию с этой стороны, пришлось признавать правоту Кшуна. Все же я стал намного более искусным, чем еще несколько месяцев назад. «Ирата, не спи», — сказал Антуздор. «Нам нужно расшифровать еще 50 снимков с текстом для яс». «Извините, просто задумался. Постарайся больше не отвлекаться, иначе мне придется применить силу». С мужчиной мы по-прежнему плодотворно работали, успев исследовать 3 гробницы лордов прошлого. В 2 чуть не померли из-за очень изощренных ловушек и действия неупокоенных духов ситов. На силу выжили, но драйва получили по самую макушку. Впрочем, как и кое-чего весомого. Ну да ладно, следует вернуться к расшифровке текстов. Помимо обучения путям ситов и помощи Кефару полукровке, удалось пройти короткий курс по управлению космическими кораблями. Что могу сказать? Оби-Ван был прав, полеты для дроидов. Как-то я не почувствовал того самого духа охоты во время пилотирования. Не могу сказать, что совсем не понравилось, но зато пришел к выводу, что лучше свести подобное времяпрепровождение к минимуму. А на 4-й год нашего обучения нас стали готовить к выпуску. Правда, только тех, кто освоил базу, которую дал учитель, и я оказался в их числе. После меня и еще 3 счастливчиков, среди которых оказалась Каш, озадачили заданиями, которые должны были стать нашим экзаменом. «Ирата и Айрис, вы должны будете принести мне голокронный артефакт из гробницы Дарта Вита. Это будет непросто, поскольку этот Сид при жизни слыл мастером алхимии и заранее модифицировал некоторых созданий Карибана для охраны своих сокровищ после смерти. Также не забывайте о ловушках и прочих забавах древних лордов. А сокровища должен принести кто-то один или мы оба, уточнил я на всякий случай. Оба, ответил Сид. По одному вы не справитесь, а голокрон с артефактом нужны мне уже сейчас. У вас есть 3 суток для выполнения моего задания, можете начинать немедленно. Потыкав пальцем по датападу, Кшун отправил нам координаты гробницы и всю нужную информацию, после чего переключил свое внимание на 2 оставшихся учеников. Переглянувшись со своей невольной напарницей, пошел на выход. Вообще вышло как-то странно. Задание Тарал Кшун дал в какой-то спешке, да еще и 2 разумным сразу. До этого подобным всегда занимались по одному. «Чего молчишь?» – прервал мои размышления голос Айрис. «Усиленно думаю», – ответил ей. «Ладно, тогда давай соберем вещи и еду на 3 суток, после чего встретимся у входа в академию через 30 минут. Тебя это устроит, напарница?» «Пф, хорошо, напарник. Ох, я уже предвкушаю, как будет весело». Асик, дерьмо на мандаларском. Глава 11. Расхитители гробниц. Глава 11. Расхитители гробниц. Посвящается Ларе Крофт, которую мы потеряли. Спустя оговоренные 30 минут, мы с Айрис уже летели к гробнице лорда Ситов. Девочка, которая уже была несколько выше меня, одетая по походному и с рюкзаком, молча сидела, смотря на пустынные пейзажи Карибана. Я же стал изучать полученную информацию. Гробница Дарта Вита была идентифицирована совсем недавно и толком ее еще не разведали. В том числе и из-за ситских отродий, так называются измененные алхимией существа. Впрочем, их изрядно подвыбили, отчего 2 детям стало возможно получить главный приз. Правда, меня не покидало ощущение, что задание было придумано в спешке. Слишком авантюрно все выходило. Ну да ладно, отказаться я все равно не могу, а значит нужно превозмогать. Прибыв на место, мы первым делом проверили окрестности на предмет различных добрых и не очень зверушек. Сканер показал, что вблизи никого нет, но вряд ли он смог пробить многометровую толщу камня. Те же тукаты или же гончие ситов могли находиться внутри гробницы. Так, вроде все спокойно, но бдительность не теряй, а то придет черненький волчок и укусит за бочок. «Это волчку следует меня бояться», — фыркнув, заявила Айрис, высокомерно окинув меня взглядом. «Я его, в случае чего, подниму в воздух и буду бить об землю, пока не пришибу. Как скажешь, предлагаю сначала перекусить, помедитировать и уже после заняться вдумчивым изучением гробницы. Что скажешь?» — спросил красненькую. «У меня есть 2 возражения». Не разочаровала меня пубертатная язва. А как? Давай, жги. Зачем? Хотя если тебя, то я не против. Давай обойдемся без такого окончательного решения вопроса, кто же из нас сильнее. Говори, что тебя не устраивает. Почему командуешь ты и самое главное, зачем медитация? Я их терпеть не могу. Кхем, мне нравятся твои приоритеты, признался, глядя на девочку. Хорошо, командую я, поскольку уже придумал план. А насчет 2-го вопроса отвечу просто. Всему головой медитация является, Айрис юная. Запомнить должна ты мудрость сию. Прекрати говорить подобным образом. У меня из-за этого в голове появился образ какого-то сморщенного старого пенька, произнесла Каша и вздрогнула. Бррр, желание дам и закон. Поприпиравшись еще 2 минуты, мы все же приступили к трапезе. Что может быть лучше вкусного обеда на свежем воздухе, да еще и с красивой юной леди? Только если обед проходит рядом с гробницей, полыхающей темной стороной и в которой прячутся монстры. Последнее придает определенный шарм. Припрятав лишнее снаряжение, чтобы не обременять себя, мы пошли навстречу судьбе. Сама гробница имела форму пирамиды с 4 лепестками и покоилась на основании высотой в 7 метров, к вершине которого вела каменная лестница. Во время подъема нам пришлось быть осторожными, поскольку ступени оказались в плачевном состоянии и грозили развалиться в любой момент. Оказавшись наверху, я быстро нашел следы перестрелок, обглоданные гуманоидные и животные костяки вместе с прочими следами жизнедеятельности нескольких существ. Не задерживаясь, мы прошли внутрь, где принялись искать проходы к саркофагу Дарта Вита. Именно там, скорее всего, находились нужные сокровища. За счет опыта, полученного во время работы с Антусом Дором, я примерно понимал, как проектируются гробницы лордов ситов. Естественно, каждый из них старался сделать свою как-то по-особенному, но схожие черты периодически прослеживались. Надеюсь, и тут все будет более-менее стандартно. Внутри гробница сохранилось не сказать, чтобы очень. Многие барельефы, выбитые предостережения, описание жизни лорда и прочее было как минимум частично разрушено, из-за неизвестных причин. Это затрудняло навигацию и увеличивало потенциальное время, которое требовалось затратить на поиски. Вот только, как всегда, все пошло не по плану. В первом же большом зале мы столкнулись с тукатами. Они выглядели не так, как обычные. Полностью черные, с горящими красными глазами, развитыми передними конечностями, длинным, гибким хвостом и множеством острых костяных наростов преимущественно на спине. Размер животин был в основном на уровне моего живота, хотя взрослые доходили примерно до метра в холке. Ситские гончие скрывались, до момента, пока мы не оказались в центре зала, после чего сразу же начали обходить нас со всех сторон. Умные какие! Еще и ощущались в силе плохо, что затрудняло обнаружение. Варры! Прорычала на ситском одна из них. Грабители! Вторила еще одна из псин. Значит, байки об их разумности не врали, сделал вывод я. Перейдя на киттат, обратился к стражам гробницы. Мы не хотим драться. Предлагаю разойтись мирно. Умрите. Ну, попытаться стоило, пробормотал я, используя скорость силы. Айрис, твои сзади. Поняла. Самая первая из гончих взвизгнула, когда я запустил в нее отколовшийся от колонны камень, весом в 5 кило. Это надежно упокоило злобную псину. Вторую пришлось огреть по голове мечом промеж шипов, включив электричество на максимум. И то, даже после такого, она умерла спустя 10 секунд. Третью принялся душить в лучших традициях Дарта Вейдера. Хапнул темной стороны, кои в гробнице было много. Я применил телекинез на зверюге, имевший определенное сопротивление к силе. К счастью, в момент, когда следующая была близко, мне удалось сломать гончей шею и переключиться на последнюю из ее товарок. Уклонившись от лязгнувших челюстей тукаты, я отскочил назад, разорвав дистанцию. Взрослая животина прыгнула на меня, попробовав укусить. Отскочив назад, ударил ее по лапе, не дав цепануть себя когтями. «Пригнись!» Выполнив приказ, проводил взглядом взвизгнувшую тушу очередной гончей, которая чуть не попала в мою противницу. Но та, являясь за счет возраста крайне опытной особой и, несмотря на удар током ранее, смогла увернуться. Впрочем, я не упустил шанс и отоварил по хребту зверюгу, добив таким образом. Тут же подбежал к поднявшейся псине, которую бросила Айрис. Короткий вой, и она отправляется в бездну, к владельцу этой гробницы. Повернувшись в сторону своей напарницы, увидел, что у нее тоже все нормально. В данный момент она добивала предпоследнюю тукату мечом и головокружительным сальто, уклонившись от последней. Схватив свое оружие двумя руками, Каш также, используя скорость силы, практически размазалась в моем восприятии и нанесла не меньше 3 ударов по голове, шее и груди гончей. Да уж, истинная приверженка Атару. Убедившись, что больше тукат поблизости нет, Айрис повернулась ко мне, довольная собой. Круто. Но использовать Атару в бою с несколькими противниками — это весьма опрометчивый шаг, попенял девочке, пытаясь отдышаться. Несмотря на скоротечность боя, я изрядно потратил сил, да и моя напарница тоже. Все же ситские гончие — это опасные враги, и мы так просто смогли их прикончить только за счет скорости силы. А эта техника весьма быстро выматывает тело. «А ты на что, напарник?» — заломив бровь, спросила Айрис. «К тому же мне хватило бы сил прикончить их всех. То есть в следующий раз мне просто стоит отойти и наблюдать то, как ты устроишь нарезку очередных монстров. Да пожалуйста, я и сама способна выполнить задание учителя», — гордо заявила девочка, чуть не задев потолок задранным носом. «Буду иметь в виду. А теперь давай продолжим поиски». Можно было бы отправить ее на поиски одну, но обстановка не располагала. Пубертатная язва действительно была сильна, и будь гробница разведана, то действительно смогла бы выполнить задание. Вот только сейчас требуется не только мощь, но и знания. Увы, в этот день мы так и не смогли добраться до саркофага. Запутанности ловушки изрядно замедляли темп поисков. В основном, они представляли собой покрытые письменами лезвия, способных разрубить взрослого человека за долю секунды. Одно из них, выскочив из незаметной щели между стыками камня, успело подрезать мне пряди волос на макушке. К счастью, я заблаговременно сконцентрировал разум на предвидении и вовремя присел. Присутствовали также встроенные в стены амулеты, призывающие с округи всякую дрянь, которую еще и усиливали на манер бафов. К счастью, поблизости осталось мало подобной живности, поскольку наша команда отбивалась от нападений всего-то 3 раза за весь день. Усталые по самое не могу и настолько же злые, мы вышли наружу. Быстро разбив небольшой лагерь в укромном месте, за 3 минуты съели оставшуюся часть детского суточного пайка и договорились о дежурстве. Первая вахта была моя, вторая — Айрис. Используя легкую медитацию для восстановления сил, наблюдал за окрестностями. И на исходе 3-го часа дежурства заметил кое-что интересное. «Айрис, Айрис, вставай!» «Чичева, уже моя очередь!» — сонно пробормотала девочка. «Нет, но это сейчас не важно. Я тут понял, почему около гробницы так пустынно. Если сейчас не моя очередь, то твои мысли могли подождать. Если бы... Проблема в том, что тут обосновались», — произнес я, используя силу для сканирования местности. «Карибанские зомби. Вставая, чтоб тебя, Митукнвуш!» Очень грубо выругалась на превосходном киттате Айрис и вскочила на ноги, включив меч. И откуда только узнала подобное выражение. Нас окружило больше 10 зомби различной степени свежести, от достаточно свежих, до практически полностью разложившихся. Но главной проблемой оказалось то, что у большей части мертвяков были бластеры или холодное оружие. И несмотря на практически полную безмозглость, нежить стала их применять. Отразить бластерный болт нашими мечами было нельзя, поэтому пришлось резво уворачиваться. Пропустив красный росчерк над собой, я, дав волю чувствам, раздавил голову самого дальнего зомби. Тут же краем глаза заметил, что еще 2 сломал большой камень. Айрис, не досмотрев сны, была крайне зла. Уж идущие от нее волны силы я чувствовал прекрасно. Приблизившись к очередной нежити, ударил его точно по маковке. Раздавшийся хруст и рассеивание темной стороны внутри мертвеца было мне наградой. У этих ребят только 1 слабость – голова. Другие способы их упокоить не особо эффективны. Отпрыгнув в бок от 2 красных болтов, схватил телекинезом бластер целящегося в меня зомби и направил дуло на его сородича. Следующие 2 заряда смогли серьезно повредить голову противника, после чего я сделал второму мертвяку роскомнадзор, техникой приставив оружие к нижней челюсти. Подобное сразу же упокоило его, но радоваться было некогда, поскольку следующий зомби попробовал разрубить меня виброклинком на 2 части. Парировав столь опасную штуку своим мечом, нанес по голове этого товарища 2 последовательных удара, окончательно отправив того в мир иной. Айрис тоже веселилась на полную. Использовав толчок силы, она разметала 3 сгрудившихся зомби и, подбежав к пытающимся встать костякам с обрывками плоти, довершила дело. Следующих 2 мертвяков, пожелавших ее зарубить, девочка убила во время прыжка. Перевернувшись прямо в воздухе, каждый 2 точными ударами проломила им черепушки. Приземлившись, она, убедившись, что больше никого нет, довольно посмотрела на меня. «Выделываешься. А почему бы и нет, если могу? Или тебя берет зависть? Поскольку, используя тот варварский и джедайский стиль, так не выйдет». «Не берет», — усмехнувшись, возразил мелкой. «Хотя могу ли я называть ту, кто выше меня, мелкой? Атару только выглядит прикольно, а на практике слишком рискованно. А вот Сарису и Шиин достаточно защищенные стили. Ну-ну, и тебе бы не стоило тратить столько сил. Как говорится, лучше меньше да лучше. Опять эти твои странные поговорки?» — сморщив свое красное личико, спросила Айрис. «Да и я не устану. Темная сторона наполняет меня силой. На темную сторону надейся, а сама не плашай», — сказал я. «И не опять, а снова. Откуда ты их только берешь? У тебя в голове библиотека странных изречений, что ли? И ничего они не странные. Просто ты в силу возраста их еще не поняла. Вот мастер Киртус, например, оценил. И ладно, хватит пререкаться. Нам следует отдохнуть. Больше всяческих пакостей нет, так что давай иди доспи оставшийся час, а потом лягу я. У меня теперь не выйдет уснуть. Тогда используй медитацию. Если хочешь, покажу специальную для отдыха». «Эх, давай». В итоге нормально мы не отдохнули. Еще 2 за ночь к нам приходили на огонек слизни и очередная стая зомби. Под утро что Айрис, что я, были помятые и злые. А уж как зашкаливало желание побыстрее выполнить задание, словами не передать. Но и в этот день мы не смогли достичь поставленной цели. «Какого джедая, пирата?» — воскликнула Каш, когда на Карибане в силу вступил вечер. «Где же твои хваленые навыки? Мы копаемся уже 2-й день. Я вместе с этой гробницей был всего в 5, и каждая из них отличается. Что ты от меня хочешь?» «Учитель направил нас на заведомо очень сложное задание. Такое должны выполнять опытные околиты как минимум лет 15, а не такая зелень, как мы. вторил ей я, даже не пытаясь сдерживаться, ибо надоело. Мы чуть не сдохли от ловушек, прикончили кучу тукат, зомби, слизней и при этом остались в живых. Да это подвиг, за который нас уже должны признать полноценными ситами. А теперь, будь добра, помолчи и дай мне собрать картину воедино. Определенно Айрис хотела сказать мне много ласковых и вполне возможно на киптате, уж знание достаточно специфических слов она успела продемонстрировать, но сдержалась. Все же, несмотря на десятилетний возраст, разума ей было не занимать. Даже интересно, чего мелкая достигнет в будущем. Я же, глубоко вдохнул и очистил разум от лишних эмоций. Нужно было закончить дело. Разгадка уже вертелась в моей голове. Нужно было только сопоставить все нужные детали мозаики. Так-то примерное местоположение саркофага я уже вычислил. Он находился точно посередине гробницы. Другого варианта просто не было. Остальные места мы уже облазили, чуть не сдохнув больше, чем десятком способов. Только в ту зону не вело ни одного хода, открытого. Зато вокруг данного места было 4 зала. Уверен, что подсказка есть. Большинство ситов, несмотря на то, что терпеть не могли воров, все же оставляли возможность забрать свои голокроны и прочее. Наверное, это та самая форма бессмертия, когда твои знания применяются и через тысячи лет. По-другому я подобное объяснить не мог. Остается уповать на подобное и в этом случае. Сев прямо на пыльный пол, принялся медитировать, перебирая все виденное в гробнице. Субъективно я потратил минут 20, пока наконец-то не нашел кое-что интересное. «Идем, нужно проверить одну догадку», — сказал девочке, встав на ноги и размявшись после долгого сидения на камне. «Ты что-то понял?» — спросила Каш, поднявшись с пола и следуя за мной. «Да, сейчас сама все увидишь». Из прохода между залами мы направились в ближайший, расположенный на востоке. По его углам находились 4 настенных факела, откованных из какого-то необычного металла. Подойдя вплотную к одному из них, я почувствовал то, что искал. «Да, это оно, Хаэм. Теперь, когда ты сказал, я чувствую это. От него едва заметно веет силой, чем-то похожим на колдовство. Интересно, откуда ты знаешь, как оно ощущается?» Задал вопрос, скосив взгляд на Айрис. «Колдовство – это уже высший пилотаж. Довелось увидеть, во время задания учителя, как его использовал Сид», — быстро ответила она. «Понятно. Ладно, это не особо важно. Давай-ка попробуй наполнить его силой». «Почему я?» «Потому что твоя связь с силой крепче моей. И если что, то у тебя останется больше энергии». «Довольно?» «Да», — подтвердила Каш, сияя гордой улыбкой. «Как по-детски. Пусть и вундеркинд, но все еще ребенок. Правда, который способен убить ни одного взрослого за раз». «Да». А Айрис между тем начала наполнять силой факел. Долго это не продлилось, и он загорелся бледно-красноватым пламенем, но чего-то не хватало. Зато, на одном из барельефов поблизости была написана фраза на заковыристом диалекте киттата: «Отдай дух и жизнь». «Интересно, в данном контексте дух – это сила?» – неожиданно произнесла Айрис. «Верно», – протянул я, кинув на девочку косой взгляд. «Как любопытно. Подобное сравнение я уже видел в древних текстах. Вот только что подразумевается под жизнью, без понятия», — умыла руки напарница. «Жизнь. Я надеюсь, ту не требуется жертвоприношение, но что тогда? Хаэм, а ведь сам Дарт Вид был одним из алхимиков, которые работают с жизнью. По крайней мере, он занимался именно этой гранью данной дисциплины. А что такое алхимия? Но спроси меня о секретах ситской алхимии, и я попрошу у тебя 3 порции крови. Одну от человека, которого ты любишь, другую от того, кого ненавидишь, и третью от тебя самого», — воскликнул я. Фраза за авторством Нагисадау. «Интересно только, откуда ты ее знаешь?» — удивленно спросила Айрис. «Из Википедии. Но этого я тебе не скажу. Да так, прочитал в хранилище информации. Кровь — это один из краеугольных камней алхимии, то, что олицетворяет жизнь во многих культурах, а значит, надо сделать так». Увидев подходящий выступ на факеле, разрезал кожу, дав крови стечь на артефакт, и тот сразу вспыхнул багровым пламенем. «Вот теперь я чувствовал завершенность. Отлично, тогда я пойду наполню тот и тот, а ты последний». «Угу». Быстро выполнив задуманное, я почувствовал, как из этого зала, куда-то в центр ушел сигнал. Напарница это тоже почувствовала и несколько оживилась. На эту же процедуру для остальных 3 залов мы потратили еще час. Так долго вышло из-за нежелания попасть в ловушку и отдыха после использования силы с донорством крови. В итоге, нашей наградой стало то, что в среднем помещении, из которого ведет выход наружу, открылась сокрытая дверь, ведущая центр в гробнице. «Ну что, идем, заберем что нужно и вызовем Айроспидер?» – спросила девочка, что едва не пританцовывала на месте от переполняющих чувств. «Нет, нет, в смысле нет, нам надо выполнить задание и убираться отсюда». «Именно, а ты хочешь идти в сердце этой гробницы, без силы полдня не емши?» – задал ей вопрос, стоя напротив ранее скрытого прохода, их которого изливалась концентрированная темная сторона силы. Айрис хотела что-то сказать, но быстро передумала. «Я же пошел на выход. Даже если проход закроется, лучше его открыть с утра, на полный желудок и после отдыха». Следующая ночь была несколько более спокойной. Всего-то одно нападение клор-слизней. Подумаешь, видимо, мы изрядно подвыбили всякую дрянь в этих местах. Поэтому утром, что Айрис, что я, шли внутрь бодрые и с желанием побыстрее закончить это дурацкое задание. Как оказалось, за ночь факелы погасли, исчерпав вложенную силу, а проход закрылся. Вновь проделав уже известную процедуру, мы пошли к саркофагу. Коридор оказался длинным и шел он по квадратной спирали прямо к центру.